Громко звеня шпорами, вошли 5 кавалеристов в зеленых таламанах и высоких меховых шапках. Увидев русских, в том числе 2 мужчин, они тут же положили руки на эфес и сабель. «Господа, мы мирные люди и не собираемся защищать это жилище», — быстро сказал им Охлестышев. «Дом в вашем полном распоряжении». «О, месье говорит, как настоящий парижанин», — обрадовался старший, судя по нашивкам, бригадир. «Тем лучше. Кто вы и чей этот дом?» «Это дом княгини Шихонской, а сама княгиня стоит перед вами». Ольга при этих словах Охлестышева напряженно кивнула. «Рядом ее камеристка. Мы с моим другом, их старые знакомые. Опасаясь за безопасность дам, мы почли своим долгом прийти сюда, защитить их в случае неприятностей. В городе разгул черни, может случиться все что угодно». «Защитить дам?» — рассмеялся чернявый верткий француз. «Так это может оказаться невозможным. Мы собираемся вести себя в Москве по праву сильного. И если я, к примеру, захочу сделать что-то с вашей дамой, как же вы намерены поступить?» «Убить вас прежде, чем ваши товарищи убьют меня», — отрезал Петр, делая шаг навстречу вертлявому. «Желаете проверить, кто из нас быстрее?» В передней повисла тягостная тишина. Чернявый медленно-медленно, с противным визгом, начал вытягивать саблю из ножен. Охлестышев смотрел на него в упор, готовый броситься. Саша Батырь вздохнул, спустился на ступеньку ниже и стал рядом с товарищем. Вот-вот могла начаться резня. Но Ольга вдруг спросила бригадира: «А что, это в традициях великой армии впятером набрасываться на 2 безоружных?» Унтер-офицер, тоже уже почти обнаживший клинок, осекся. «И с каких пор, — продолжила княгиня, — естественное для мужчины стремление защитить женщину стало преступлением? Я иначе думала о французской армии». Все кавалеристы разом, словно по команде, вернули сабли в ножны. «Клод, больше не груби этим людям, — хмуро приказал бригадир чернявому. — Мадам права. Мы французы, то есть люди чести. Прошу прощения, дамы и господа, за поведение моих подчиненных. Больше этого не повторится. Позвольте представиться, Мишель Обиньи, командир полувзвода 5-го конно-егерского полка, а это мои товарищи». Охлестышев утер пот со лба. Еще бы секунда, и необходимо было срочно наладить правильный тон разговора с захватчиками. Благородство их вызывало сомнение. Откупиться. Вот что сейчас должно их по-настоящему задобрить. «Месье Обиньи, мы, безусловно, признаем ваше право на трофеи и сами добровольно и немедленно отдадим все ценности и покажем, что еще есть в доме, не утаим ничего». «Это было бы благоразумно с вашей стороны. Взамен мы просим о 2 вещах. Первое — о вашей защите для этого дома и его обитателей. Если вы поселитесь здесь, все припасы будут к вашим услугам». «А второе? Мы просим оставить в нашем распоряжении только 2 комнаты. Разумеется, вы их предварительно обыщите, чтобы убедиться, что мы ничего там не спрятали. И пусть в ту из комнат, где поместятся дамы, никто не входит». «Это разумные требования», — согласился бригадир. «Мы готовы их принять. Французы не звери. Но все должно быть честно, без обмана. Что это, к примеру, вы прячете за поясом?» Охлестышев вынул пистолет. «Отдайте его мне, и пусть ваш верзилоприятель сделает то же самое». Беглые безропотно отдали оружие, и обстановка в комнате сразу же разрядилась. «У вашего приятеля не очень приветливое лицо», — усмехнулся Беньи. «И на друга княгини он мало похож. Кто это? Что связывает его с вами, человеком, очевидно, образованным и приличным?» «Он уголовный. Мы вместе сидели в тюрьме». «О-ля-ля! Значит, правду говорят, что Ростопчин велел выпустить из тюрем всех арестантов?» «Нет. Выпущены лишь неисправные должники, мелкие воришки и сумасшедшие. Самых серьезных, что содержались в Бутырском замке, сейчас гонят колонны в Нижний Новгород. Мы с другом сбежали из нее. Но мы такие не одни. Судя по всему, вырвалось еще несколько десятков, и среди них есть опасные люди. Будьте с ними осторожнее. Хорошо, месье. Петр Охлестышев, к вашим услугам. Извините, но такую фамилию мне не выговорить, и имя тоже трудновато. Месье Пьер, если не возражаете. Не возражаю. Так вот, месье Пьер, вы без запинки предложили нам дом со всем, что есть внутри. Я правильно понимаю, что мы не найдем здесь ничего ценного? Да, все дорогостоящее мой муж уже вывез, — ответила за Охлестышева Ольга. Остались только те ценности, что на мне. Она стала торопливо вынимать из ушей серьги и стаскивать с пальцев перстни. Но в самом доме находится немало других вещей, и среди них фарфор, бронза, столовое серебро. А вино, провизия? Тоже в изобилии. Повар убежал, но моя камеристка все вам покажет. Месье Пьер вновь обратился к Охлестышеву Обеньи. Княгиня, как выясняется, замужем, но не за вами. И извините мне мой вопрос, но нам всем любопытно, кто же тогда вы? Только что дело чуть не дошло до крови, и мы поняли, что вы готовы умереть за нашу прекрасную хозяйку. Сделайте милость, объяснитесь. Я люблю эту женщину, — просто ответил Петр. Бригадир крякнул, а вертлявый Клод сдернул с головы шапку и стукнул каблуками. Прошу извинить, месье Пьер, мое недостойное поведение. Сказанное вами все объясняет и вызывает лишь уважение. Прошу также и мадам принять мои извинения. Охлестышев охотно протянул кавалеристу руку, и обстановка в доме сделалась почти дружеской. Тем не менее, бригадир принял от Ольги драгоценности и внимательно их осмотрел. Одобрительно прищелкнул языком, один из перстней взял себе, а остальное отдал товарищам, наказав не забыть и стоящего на улице Валерии. Заминка вышла только с обручальным кольцом. Обеньи сначала постеснялся его брать, но затем вспомнил, что муж бросил жену и сбежал, и реквизировал кольцо тоже. Золотую цепочку с крестом бригадир великодушно оставил хозяйке. Французы осмотрели дом, не прельстились ни бронзой, ни фарфором, но столовое серебро охотно рассовали по сидельным сумкам. Оказалось, что из прислуги в доме остался еще кухонный мужик. Ему поручили ухаживать за непрошенными гостями. Лошадей поставили в обширные барыковские конюшни, кое-как заделали выломанную дверь и уселись в столовой пировать. На втором этаже одного из флигелей русским выделили две комнаты — проходную мужчинам, а следующую — женщинам. Ольга заперлась там и старалась не выходить. Евнике, наоборот, пришлось бегать по всему дому, показывать, прислуживать и объяснять. Конные егеря, разумеется, пару раз ущипнули девку за задницу, но в целом держались в рамках приличия. Сашу кавалеристы с собой за стол не посадили, зато Охлестышева пригласили. «Но ведь я такой же арестант, как и мой друг», — сказал он. «Вижу я, какой вы арестант», — ответил Беньи. «Порядочного человека узнаешь за 10 лье. Можно оболгать и заклеймить его как угодно, но он все равно останется порядочным человеком. Лучше расскажите нам, за что вас судили? Уж не за любовь ли к княгине Ольге? Если я прав, то это весьма романтично, хотя и неприятно». «Да мне сейчас не до романтизма, но вы угадали причину моего несчастья. 4 месяца назад мы с Ольгой собирались пожениться. Я был весел, легкомыслен, небогатый дворянин из хорошей семьи, влюбленный и глядящий на мир сквозь розовые очки. Мой соперник был не таков. Он нанял убийц, подкупил сыщиков и судей, подбросил сфабрикованные улики. И меня осудили за то, чего я не совершал. Лишили дворянства и приговорили к каторге. А по русским законам сосланный на каторгу уже никогда не возвращается обратно. Даже если ему посчастливится отбыть весь срок и выжить, по выходе из тюрьмы бедняге полагается вечное поселение в Сибири, без выезда. То есть меня вычеркнули из жизни и лишили Ольги навсегда. Французы слушали сочувственно и при этих словах не могли сдержать возмущения. «Значит, ваш соперник занял ваше место под венцом», — констатировал бригадир. «Но почему же тогда, убегая из Москвы, он не взял жену с собой? Не успел или не получилось?» Шкатулку с драгоценностями князь Шихонский не забыл, а жене запамятовал, — горько усмехнулся Петр. «Просто Ольга — единственная наследница рода Барыковых, очень богатого и знатного. По тем же нашим законам родовое имущество остается в ее владении даже после замужества и переходит к мужу, только если он овдовеет». После такого разъяснения кавалеристы уже совершенно возмутились. «Окажись на свою беду, князь Шихонский сейчас здесь, его, наверное, отмутузили бы без долгих разговоров». «Знаете что, Пьер?» — хитро подмигнула Бенди. «Вы должны быть благодарны нам за то, что мы пришли в Москву. Ведь лишь поэтому вы теперь вместе с любимой женщиной, а не в колонне арестантов на пути в Сибирь. Что там будет дальше, знает только Бог. Ну а пока фортуна вам улыбнулась. Выпейте в таком случае за победу французского оружия». «Нет, господа, за это я пить не стану и прошу не обижаться. Я русский, и для меня французы — оккупанты. Но за вас пятерых подниму бокал с удовольствием. И еще за любовь». Французы закричали одобрительно и выпили за себя и за любовь. Попойка перешла в ту фазу, когда собутыльники разом подобрели. Сейчас это была просто компания дружески беседующих приятелей. Петр заметил, что грозные захватчики относятся к нему с подчеркнутым уважением и с сочувствием. Особенно ухаживал за русским Клод, еще час назад готовый сделать кое-что с его женщиной. Но и другие кавалеристы оказались приятными, доброжелательными людьми, может быть, немного легкомысленными, но не злыми. Закурили трубки. Абиньи развалился на стуле, как сытый кот, и сказал: «Да, Пьер, мы в Москве. Удивительно. Я был в Египте, получил контузию в Мадриде, сабельный удар под Ваграмом, а теперь столица царства славян. Гений нашего императора привел нас и сюда. Как вы, русские, представляете себе дальнейшие события? Скоро ли наши государи подпишут между собой мирный договор? Тогда мы с вами сядем вновь и выпьем уже как совершенные друзья, а не как противники». «Я далек от политики, Мишель, и не сумею ответить на ваш вопрос, но, боюсь, никакого мира еще долго не будет». «Вот как? И что же будет?» «Война. После того, как мы взяли Москву?» «Москва не вся Россия. Вы хоть представляете себе, на что замахнулись? Мы, русские, по-настоящему даже и не начинали воевать, но сейчас начнем». Французы переглянулись. «Ваша армия хороша, это правда», — признал бригадир. «Под Красным, Валутиной горой, да и в Московской битве русские показали себя храбрецами. С вами приятно драться, черт подери. Но не обижайтесь, Пьер, у вас слабые генералы, а именно они определяют исход сражения. Наша артиллерия тоже лучше вашей, и конница. На что же вы надеетесь?» «Я не военный человек, в отличие от вас, но я умею рассуждать логически. И логика подсказывает мне, что сейчас, когда вы взяли Москву, все переменилось. Вам кажется, что ваше положение улучшилось, но на самом деле оно ухудшилось, и очень сильно. У нас появились союзники, которых не было раньше». «Каких союзников вы имеете в виду?» «Осень вот-вот наступит. Вы понимаете, что это значит для ведения военных действий в России, где почти нет дорог, а следом придет зима? Вы собираетесь встречать холода в вашем мундире на легком сукне? Здесь не Бургундия, здесь намного холоднее. Когда снег высотой в 3 фута ляжет на поля, чем вы станете кормить своих лошадей? И еще расстояние. Сколько отсюда до ваших магазинов и резервов? А Кутузову до наших магазинов. Сейчас по всей империи идет усиленный набор рекрутов. Русская армия за месяц вырастет в разы, а ваша? «Один наш солдат разгонит 10 ваших необученных рекрутов», — крикнул раздосадованный Валерий. «Это просто пушечное мясо, и резервы к нам уже идут, и стада быков гонит, а провианта в Москве нам хватит до следующей весны». «Эх, господа, как же вы легкомысленны! Вы шестеро, я же вижу, не злобные убийцы и насильники, а приличные люди, которых загнал сюда приказ. Мой вам совет: запасайте теплую одежду, держитесь вместе и не загружайте ваши сумки тяжестями. Когда пойдете обратно, это будет очень мешать». «Прекратите пугать нас, Пьер!» — рассмеялся Беньи. «Мы солдаты, а не маркетанты. Всякое повидали. Перед французским оружием никому не устоять, так же, как и перед гением Наполеона. В декабре, Мишель, в декабре обещайте вспомнить наш спор». «Обещаю», — беззаботно усмехнулся бригадир. «А сейчас еще по бокалу, и мы пойдем». «Пойдете? Куда?» «Пьер, мы же в Москве. Огромный город, набитый сокровищами. Нельзя терять ни минуты, пока итальяшки или поляки не растащили все самое ценное. Мы определились с квартирой, теперь можно и пограбить». «А как же мы? Оставьте для охраны дома хотя бы одного человека». «Мишель, он прав», — сказал Клод. «Мало ли что. Десятки тысяч вояк вошли в город в поисках добычи. И не все из них такие, как мы. Я остаюсь здесь». «Это умно», — кивнул головой бригадир. «Дом хороший, на него могут позариться. Оставайся и никого сюда не пускай. Мы захватим добра и на твою долю». Уже через 5 минут кавалеристы вывели на улицу лошадей и ускакали, горя понятным нетерпением. Охлестышев объяснил им, как проехать к верхнеторговым рядам. Клод остался сидеть в передней с карабином в руках. Рядом с собой он поставил банку с вареньем и бутылку Малаги. А Пьер пошел к своим. Саша Батырь стоял перед дверью проходной комнаты и прислушивался. «Ты как?» «Да порядок. Не злые вроде мужики, хоть и французы, правда? Иди поешь. Там полно всего осталось. И Евникии предложи». «Да я сытый. Евка меня не обнесла. Что делать-то будем? Может, я тоже схожу, пограблю? Вы на вроде как под охраной?» «Подожди. Надо сейчас обсудить, что получается. Идем к женщинам». Он постучал в дверь дамской комнаты. Камеристка впустила их. Ольга полулежала на диване, сжимая голову руками. «Ты плохо себя чувствуешь? Мигрень. Это от волнения. Где они?» «Поехали на поиск добычи. Раньше вечера не вернутся. Остался только Клод, он караулит дом». «Петя...» Княгиня смотрела на Охлестышева глазами полными слез. «Что с нами будет?» «Ольга, возьми себя в руки. Нас ждут недели, если не месяцы испытаний. Москва во власти Наполеона, конец света. Но надо надеяться на Божью милость и держаться друг дружки». «Ах, как хорошо, что вы двое сейчас с нами. Господь Вседержитель уже явил свою доброту. Он послал тебя сюда. Если бы не вы, нас бы с Евникией страшно представить». «Ты хотел созвать совет», — перебил княгиню Саша. «Не тяни время. О чем думать будем?» «Конечно, о том, как уйти отсюда». «Уйти?» — ахнула камеристка. «Туда, на улицу? К этим антихристам?» «Да, пока еще не поздно. Но постояльцы вроде приличные попались. Не лучше ли пересидеть за ними?» — усомнилась Ольга. «Нет, не лучше. Надо уходить из города. Это единственный способ уцелеть. А сегодня еще не поздно сделать побег. Завтра французы расставят по всем заставам пикеты. Тогда уже не вырвешься. Сегодня, немедленно, пока не налажен порядок». «Значит, бежать?» «Да. Покуда светло. Правда, у нас теперь нет ни колец, ни серег. Больше не на что нанять телегу. Пойдем пешком, пока в городе хаос, проскочим». «Ева, неси башмаки покрепче», — скомандовала Шихонская. «И выкини из баула все ненужное». Но камеристка не успела сделать и шагу, как снизу послышались чьи-то громкие нахрапистые голоса. «Тихо!» Охлестышев с Сашей заторопились в переднюю. Там пятеро рослых и, видимо, нетрезвых пехотинцев напирали на Клода. Судя по славянской речи, это были поляки. Один из них с офицерскими эполетами схватил француза за карабин. «Пошел прочь, коротышка! Этот дом реквизирован под квартиру нашего полковника!» «Нет, особняк уже занят. Мы пришли сюда раньше вас. Здесь квартирует полувзвод бригадира Абеньи из 5-го конно-егерского полка легкой кавалерии. Я поручик Лымарик. Легион Вислы объявляет дом своей добычей. Немедленно убирайся отсюда со своим паршивым бригадиром. Москва большая». Тут поручик увидел русских и сразу окрысился. «А, здесь свиньи! Ну, развлечение обеспечено!» Плотной толпой поляки двинулись по лестнице наверх. Клод уже без карабина его отобрали, шел сзади и уговаривал их уйти, но его не слушали. «Чей это особняк?» — властно спросил Вымарик. «Княгини Шахонской», — ответил Петр, семеня сбоку. «О, русская княгиня! Никогда не имел! Ха-ха! Сейчас испробуем ее на вкус. Где она?» Охлестышев почувствовал, как у него на спине выступил холодный пот. Пьяные наглые поляки явно не собирались церемониться с обитателями дома. «Она больна и плохо себя чувствует, не встает с постели». «Ей и не нужно вставать. Я привык делать это лежа». Как-то особенно мерзко ухмыльнулся поручик. «А ты кто?» «Я друг дома». «Русский?» «Да». «Очень хорошо. Довольно вы, русские собаки, попили польской крови. Теперь ты и хозяйка ответите нам за все». «Но я не пил никакой крови, ни польской, ни чьей другой». «Ты еще будешь дерзить?» Поручик, не останавливаясь, сильно ударил Охлестышева по лицу. Саша кинулся было на выручку другу, но сразу три тесака уперлись ему в грудь. «Саша, спокойно!» — крикнул Петр. «Может, еще обойдется?» «Не обойдется, с угрозой», — сказал Лымарик. «Вы теперь мои пленники и заплатите за все польские унижения, а привычки у меня такие, особенные». «Граф Одессада не читал? Сейчас увидишь это в действии». Поляк открыл одну за другой обе двери и без стука вошел в комнату княгини. Та медленно поднялась с тахты, одернула на себе платье. «Кто вы? И что вам угодно?» Поручик нагло в упор разглядывал Шахонскую, потом сказал: «Совершенная красотка. Тем лучше. У меня есть в запасе несколько хороших приемов». Лицо у Охлестышева горело, в висках стучали молотки, из разбитой губы сочилась кровь. «Как же быть? Как же быть? Сейчас начнется. Он умрет прежде, чем увидит, что эти животные сделают с Ольгой, но его смерть ей не поможет. Конец всему, конец». «У вас богатый дом, княгиня. Вероятно, он так и ломится от драгоценностей». «Все, что у меня было, забрали те, кто пришел раньше вас. Можете спросить вон у того мсье». «Да, мы уже лишили княгиню украшений», — крикнул сзади Клод. «Господа, ну пошутили, и хватит. Не надо запугивать бедную женщину. Тут в самом деле не осталось ничего ценного, но Москва такая огромная. Мы же союзники. Мы не должны ссориться. Давайте разойдемся миром». Но поручик не слушал его. Он гнусно, сладострастно посмотрел на Шахонскую, а потом спросил. «Значит, ничего не осталось. Знакомые штучки. Мы догадываемся, где дамы могут спрятать бриллианты. Я должен тебя обыскать». Когда до Петра дошел смысл сказанного, он сделал вдруг то, чего сам от себя не ожидал, а именно прыгнул на поляка, повалил его, уселся верхом и вцепился в горло. Он ни о чем не думал и ничего не соображал, кроме того, что этот негодяй должен немедленно умереть. В комнате и сзади в тесном коридоре вспыхнула потасовка, но Охлестышев лишь сильнее сводил пальцы. Кто-то из-за плеча ударил его прикладом по голове, но, к счастью, неудачно. Приклад скользнул по темени. Затем послышалась возня, рядом стучили по полу чьи-то ноги, стоны, крики, ругань. Петр не решался обернуться. Он торопился удушить противника, пока его самого не прикололи штыком. Поручик хрипел и извивался. Глаза его наполнились ужасом, лицо посинело. Ненависть к любителю графа де Сада захватила Охлестышева целиком. В руках откуда-то взялась сила, а действиями руководила злая и твердая воля. И поручик, побившись еще несколько секунд, обмяк и вытянулся на полу во весь рост. Только теперь Петр поднял голову и осмотрелся. Клод худенький и верткий бился в анфиладе на саблях с огромным поляком. Однако сразу стало ясно, что дела силача плохи. Нескладный на вид француз оказался опытным и безжалостным рубакой. Ловко парируя удары противника, он успевал нанести ответные удары точно в цель. Уже трижды раненый поляк начал потихоньку сдавать. Вот Клод отбил выпад, без замаха сунул клинок в глотку врагу и повернул кисть, словно отпирал ключом замок. Гигант схватился за разрубленное горло, оперся спиной о стену и застыл, хрипя и захлебываясь кровью. «Здоровый сволочь!» — покосился на Петра француз и подбил умирающего ногой под колено. «Да падай уже!» Поляк с жутким грохотом, гремя амуницией, повалился на пол. Но бой продолжался. Оглянувшись, Охлестышев увидел, как Саша Батырь держит двух других панов за грудки и колотит головами об стену. Шмякнул еще раз другой, а потом швырнул вглубь анфилады, словно ненужный хлам. И тотчас все стихло. Только в углу плакали от страха женщины. Клод с саблей наготове обошел всех противников. Никто из них не подавал признаков жизни. 4, 5. Все здесь. Однако, Пьер, ваш приятель каторжный хорош. Пока мы с вами мусолили по одному злодею, он перебил троих. — Что же теперь будет с нами? — спросил Охлестышев, подымаясь. — Вы же видели, что это за негодяи. Они не оставили мне выбора. А после случившегося нас осудят, хотя это была самозащита. — Пьер, я свидетель, что так оно и было. Потом, это же поляки. По правде сказать, мы в великой армии не считаем их за людей. Полагаю, трибунал разберет наше дело справедливо. — Нет, Клод, вы и ваши товарищи, простые кавалеристы, осудить нас станут чиновники и в интересах политики, а не по законам справедливости. Убиты 5 ваших формальных союзников, в том числе офицер. Их командир подаст жалобу Наполеону, и что тут решит? Клод смутился. — Вы правы. Русские перебили союзников французов. А легион Вислы недавно был причислен к молодой гвардии. Вам надо немедленно бежать отсюда. Возьмите их пистолеты и срочно уходите. Через несколько минут 4 фигуры, озираясь, выскользнули на улицу. Петр смотрелся. От Зубовской площади в их сторону не спеша ехал конный пикет. Беглецы свернули в ближайший переулок и со всех ног кинулись к набережной Москва-реки. «Куда мы сейчас?» — задыхаясь, спросила Ольга. «У вас есть где спрятаться?» «Пока в Москве суматоха, надо попробовать спастись», — пояснил Петр. «Французы ломятся в город, в центр, на левый берег, а мы, наоборот, сунемся в Замоскворечье. Пройдем по нему до Краснохолмского моста, там снова переправимся и через Спасскую заставу уйдем к Подольску». «Смотрите, что это?» — вскрикнула вдруг Евникия. «Там, на небе!» Петр поднял голову. Со стороны Кремля наползало огромное зловещее облако черного дыма.